Глава 69. Политика. 2020-2022 годы. Глотайте красную таблетку. «Паника из-за коронавируса — просто глупость», — твитнул Маск. Было 6 марта 2020 года. Коронавирус только что закрыл его новый завод в Шанхае и начал распространяться в США. В результате цена акций Тесла упала в 10 раз, но Маск переживал не только из-за финансовых потерь. Налагаемые государством ограничения, сначала в Китае, а затем в Калифорнии, разжигали в нем огонь борьбы с властями. Ближе к концу марта, когда завод во Фримонте только начал выпускать модель Y, жителям Калифорнии был отдан приказ оставаться дома, и Маск встал на дыбы. Он сказал, что завод не закроется, и отправил всем сотрудникам компании письмо. «Я хочу, чтобы всем стало предельно ясно. Если вы чувствуете, что заболеваете, или если вам просто нехорошо, вы вовсе не обязаны приходить на работу». Но затем добавил: «Лично я буду продолжать работать. Я по-прежнему искренне считаю, что коронавирусная паника гораздо разрушительнее самого вируса». После того, как правительство округа пригрозило принудительно закрыть завод, Маск решил опротестовать эти приказы в суде. «Если кто-то хочет оставаться дома, прекрасно», — сказал он, «но говорить, что человек не имеет права покинуть собственный дом и грозить арестом за выход на улицу — настоящий фашизм. Это не демократия, это не свобода. Верните людям их проклятую свободу». Не закрывая завод, он заявил, что шериф округа волен производить аресты. «Я буду со всеми на связи», — твитнул он. «Если кого-то арестуют, я попрошу, чтобы под арест взяли только меня». Маск одержал верх. Местные власти позволили заводу во Фримонте работать, если все сотрудники будут носить маски и исполнять все протоколы безопасности. Эти требования соблюдались постольку поскольку, но спор сошел на нет. Сборочные линии продолжали выпускать автомобили, и большого очага болезни на заводе не возникло. Это столкновение способствовало политической эволюции Маска. Он прошел путь от преданного поклонника, собирающего средства для Барака Обамы, до ярого противника прогрессивных демократов. Одним майским воскресеньем в разгар спора с властями он опубликовал загадочный твит из трех слов: «Глотайте красную таблетку». Это была отсылка к вышедшему в 1999 году фильму «Матрица», где хакер обнаруживает, что живет в компьютерной симуляции. Эта идея всегда привлекала Маска. И ему предлагают выбрать между синей таблеткой, проглотив которую он забудет обо всем и вернется к своей спокойной жизни, и красную таблетку, которая позволит ему узнать истинную правду о матрице. Многие, включая некоторых активистов, выступающих за права мужчин и сторонников теории заговора, использовали фразу «глотайте красную таблетку» как лозунг, заявляя о готовности узнать правду о скрытных элитах. Иванка Трамп поняла отсылку Маска. Она ретвитнула сообщение и написала «проглотила». Воук-вирус. Traceroute Woke Mind Virus. Этот твит, опубликованный Маском в декабре 2021 года, был довольно загадочен, но возвещал о сдвиге в его политической позиции. Сетевая команда Traceroute используется для определения пути к серверу, источнику какой-либо информации. Маск решил бороться с тем, что считал избыточной политкорректностью и проявлениями воук-культуры, характерными для прогрессивных активистов, призывающих к установлению социальной справедливости. Когда я спросил его, почему, он ответил: «Если не остановить воук-вирус, категорически антинаучный, антидобродетельный и античеловечный в целом, цивилизация никогда не станет многопланетной». Реакция Маска была отчасти вызвана гендерным переходом его дочери Дженны, занявшей радикально социалистическую политическую позицию и решившей полностью разорвать отношения с отцом. Ему кажется, что из-за этого воук-вируса он потерял сына, который сменил имя и фамилию и больше с ним не разговаривает, говорит Джаред Берчелл, управляющий его личным офисом. Он сам и на очень личном уровне стал свидетелем того, как опасно увлечение этой воук-религией. В более будничном смысле Маск был убежден, что воук-культура убивает юмор. В своих шутках он часто намекал на позу 69, другие сексуальные акты, биологические жидкости, какашки, пердеж, курение травки и темы, которые позабавили бы обдолбанных студентов-первокурсников. Раньше он любил сатирический новостной сайт The Onion, но теперь предпочитал христианский консервативный сайт The Babylon Bee, которому даже дал интервью в конце 2021 года. «Воук-культура стремится поместить комедию вне закона, а это не круто», — утверждал он. «Кто вообще попробует запретить Дэвида Шапелла, а? Это же безумие! Или мы хотим жить в лишенном чувства юмора обществе, где процветают обвинения и ненависть, но никто не умеет прощать?» Воук-культура сама сеет раздоры, ограничивает людей в правах и разжигает ненависть. Это позволяет злым людям быть жестокими и злыми, прикрываясь притворной добродетелью. В мае 2022 года Маску позвонили из издания «Business Insider», где готовилась к публикации статья, в которой говорилось, что однажды он обнажился перед бортпроводницей своего частного самолета и попросил, чтобы она ублажила его руками. В статье отмечалось, что в обмен на это он обещал купить ей пони, потому что бортпроводница любит лошадей. Маск все отрицал и указывал, что летает без бортпроводников. Но документы показывают, что в 2018 году Тесла выплатила этой женщине $250 000 в качестве компенсации за увольнение. Когда статья появилась на сайте, цена акций компании упала на 10%, а политические недовольства Маска обострились. Он полагал, что историю слил в прессу друг той женщины, который, по его словам, был активистом, воукистом и крайне левым демократом. Узнав, что статья готовится к публикации, Маск попытался обезопасить себя и опубликовал твит, в котором представил ситуацию в политическом свете. «Раньше я голосовал за демократов, поскольку они были, по большей части, партией доброты», — написал он. «Но теперь они стали партией разлада и ненависти, поэтому я не могу и дальше поддерживать их и буду голосовать за республиканцев. Смотрите, как теперь они возьмутся за меня своими грязными методами». Он готовился вылететь в Бразилию на встречу с президентом Жаиром Болсонаро, популистом с правого крыла политического спектра. Эта встреча тоже свидетельствовала о сдвиге в политических взглядах Маска. Когда его самолет пошел на взлет, он написал еще один твит. «Нападки на меня следует рассматривать в политическом контексте. Это их стандартные гадкие методы. Но ничто не удержит меня от борьбы за ваше благополучие и вашу свободу слова». На следующий день, когда статья оказалась не такой резонансной, как он опасался, настроение Маска улучшилось. «Наконец-то мы можем назвать скандал словом «Илонгейт». «О лучшем и мечтать нельзя», — твитнул он. Когда один из основателей YouTube, Чад Херли, пошутил, что он резвится как жеребец, Маск ответил: «Привет, Чад. Так уж и быть, я куплю тебе жеребца, если ты потрогаешь мою сардельку». Байден. Озабоченный воук-культурой, Маск сменил свой политический лагерь. Этот воук-вирус живет преимущественно в демократической партии, хотя большинство демократов не разделяют эти идеалы, сказал он. Эволюция Маска была вызвана еще и тем, что некоторые демократы стали на него нападать. «Элизабет Уоррен назвала меня дармоедом, который не платит налоги, хотя я без преувеличения плачу больше налогов, чем любой другой человек в истории», — говорит он. Особенно его разозлила атака прогрессивно настроенной Лорены Гонсалес, члена законодательного собрания штата Калифорния. «Илон Маск идет в жопу», — твитнула она. Из-за этого Маск еще сильнее обиделся на Калифорнию. «Я приехал сюда, когда здесь была страна возможностей», — говорит он. «Теперь здесь страна судебных исков, регламентов и налогов». Он проникся глубоким презрением к Дональду Трампу, которого считал жуликом. Но Джо Байден тоже не производил на него впечатления. «Когда он был вице-президентом, я встречался с ним за обедом в Сан-Франциско. Он бубнил целый час, и мне было чертовски скучно, словно я говорил с одной из кукол, которую потянешь за веревочку, и она начнет повторять одни и те же бессмысленные фразы». Тем не менее, он утверждает, что в 2020 году проголосовал бы за Байдена, но решил, что поход на выборы в Калифорнии, где он был тогда зарегистрирован в качестве избирателя, не имеет никакого смысла, поскольку в этом штате исход голосования все равно предрешен. Его презрение к Байдену обострилось в августе 2021 года, когда президент устроил в Белом доме специальное мероприятие, чтобы отдать дань прогрессу в сфере электрического транспорта. Приглашение получили руководители GM, Ford и Chrysler, а также глава Объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности. Но Маска на торжество не позвали, хотя Tesla и продавала в США гораздо больше электрических автомобилей, чем остальные три компании вместе взятые. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки прямо заявила, в чем причина такого решения. «Это три крупнейших работодателя рабочих Объединенного профсоюза», — сказала она. «Делайте выводы». Объединенный профсоюз не смог охватить завод Тесла во Фримонте. Отчасти из-за незаконных, по мнению Национального управления по трудовым отношениям, антипрофсоюзных действий компании, а отчасти из-за того, что рабочие Тесла, как и новых компаний Люсид и Ривиан, производящих электрические автомобили, получали фондовые опционы, что обычно не предусматривалось профсоюзными контрактами. В ноябре Байден пошел еще дальше и посетил завод GM в Детройте в сопровождении генерального директора компании Мэри Барры и руководителей Объединенного профсоюза. «Детройт — мировой лидер по производству электрических автомобилей», — сказал Байден. «Мэри, я помню, как в январе мы с вами говорили о том, что Америке необходимо стать лидером в сфере электрического транспорта. Вы изменили историю, Мэри. Вы электрифицировали всю автомобильную промышленность. Я серьезно. Вы стали лидером, и это очень важно». На самом деле, в 1990-е годы GM сделала попытку проложить дорогу к электрическому транспорту, но в итоге поставила крест на этой идее. На момент заявления Байдена у GM был лишь один электрический автомобиль — Chevrolet Bolt, который в то время даже не выпускался после отзыва партии. В последнем квартале 2021 года GM продала в США всего 26 электрических автомобилей, а Tesla за тот же год около 300 тысяч. «Байден — унылая марионетка, а не человек», — ответил Маск. Журналист Bloomberg Дана Халл, которая часто критиковала Маска, он даже заблокировал ее в Твиттер, написала: «Лучше бы Байден придерживался фактов и признал, как признает весь рынок, что Тесла возглавляет революцию электрического транспорта». Сотрудники администрации Байдена, многие из которых ездили на Теслах, беспокоились из-за углубляющегося раскола. И потому в начале февраля 2022 года глава его аппарата Рон Клейн и старший советник по экономике Брайан Дис позвонили Маску. Он счел обоих на удивление разумными. Желая усмирить гнев Маска, они пообещали, что президент публично похвалит Тесла, и вставили соответствующую фразу в речь, с которой тот выступил на следующий день. Компания таких легендарных предприятий, как GM и Ford, которые наращивают производство новых электрических автомобилей, до крупнейшего в стране производителя электрического транспорта компании Tesla, объявили о совокупных инвестициях объемом более 200 миллиардов долларов в отечественные производства в Америке. Похвала вышла не слишком восторженная, но все-таки на некоторое время задобрила Маска. Впрочем, период разрядки в отношениях с администрацией Байдена не затянулся. Маск отправил топ-менеджерам Tesla письмо, в котором сообщил, что у него очень плохое предчувствие о будущем экономики, и попросил подготовить планы на случай рецессии. Когда это письмо просочилось в прессу, о нем спросили Байдена. Он саркастично бросил: «Что ж, знаете, удачи ему в его полете на Луну». Казалось, он считает Маска каким-то чудаком, который пытается полететь на Луну. На самом деле аппарат SpaceX для посадки на Луну проектировался для США по контракту, заключенному с НАСА. Через несколько минут после высказывания Байдена Маск посмеялся над неинформированностью президента, твитнув: «Спасибо, господин президент». К своему твиту он прикрепил ссылку на пресс-релиз НАСА, в котором говорилось, что SpaceX получила контракт на доставку американских астронавтов на Луну. В ходе состоявшегося в апреле того же года телефонного звонка советники Байдена перечислили стимулы для развития рынка электрических автомобилей, содержащиеся в будущем законе о снижении инфляции. Маска приятно удивила их продуманность. Однако он выступил против предложенного правительством плана направить 5 миллиардов долларов на трехлетнюю программу по созданию сети электрических зарядных станций. Хотя это могло бы помочь Тесла, Маск считал, что строительством зарядных станций должно заниматься не государство, а частный сектор, включая и крупные компании, и маленькие семейные фирмы. Частные владельцы найдут способы привлекать клиентов, размещая зарядные станции возле ресторанов, придорожных центров притяжения туристов, продуктовых магазинов и других объектов местной инфраструктуры. Если же строительством станции будет заниматься государство, оно подавит предпринимательские инициативы. Маск пообещал, что зарядные станции Tesla будут открыты для автомобилей других марок. «Хочу сообщить, что мы обеспечим совместимость наших зарядных механизмов и внутри автомобилей, и на зарядных станциях», — заявил он в ходе звонка. На практике это было несколько сложнее, чем на словах. Зарядные станции Tesla необходимо было оборудовать адаптерами для разъемов, которые используются в других электрических автомобилях. А кроме того, обсуждение требовало и финансовая сторона вопроса. Митчел Андрю, настоящий инфраструктурный царь Белого дома, посетил аккумуляторный завод Тесла в Неваде, и его посвятили в технические детали. Затем он и Джон Подеста, советник Байдена по инновациям в сфере чистой энергетики, провели камерную встречу с Маском в Вашингтоне, чтобы сверить часы. Это вылилось в редкий доброжелательный диалог в Твиттере. Илон Маск откроет существенную часть сети Тесла для всех водителей, говорилось в твите, который советники написали для Байдена. Это очень важно, и это изменит ситуацию к лучшему. Маск ответил: «Спасибо. Тесла с радостью поддержит другие электрические автомобили с помощью сети Суперчарджер». Либертарианский круг. Однажды, в начале 2022 года, Маск решил устроить незапланированную вечеринку на почти законченной, но еще не введенной в эксплуатацию гигафабрике Тесла в Техасе. Его заместитель Амит Афшар реквизировал опытный образец Кибертрак и велел поставить его в одном из просторных помещений на втором этаже здания. Он устроил бар, расставил в зоне отдыха сиденья из собираемых автомобилей и, чтобы создать атмосферу, привез в пространство вечеринки несколько роботов со сборочной линии. Маск пригласил своего друга Люка Носика, одного из основателей PayPal и инвестора SpaceX. Носик предложил позвать и Джо Рогана, подкастера из Остина, который демонстративно не соблюдал никаких норм политкорректности. В тяжелом 2018 году Маск пришел к нему на шоу и затянулся косяком в прямом эфире. Пригласил Носик и заглянувшего в Техас канадского психолога Джордана Питерсона, провокатора, который периодически высказывался против воук-культуры. Питерсон пришел в сером пиджаке с бархатными лацканами и сером жилете с бархатной отделкой из того же комплекта. После вечеринки небольшая группа, включавшая Маска, Рогана, Питерсона и Граймс, отправилась домой к Носику, и там они проговорили почти до 3 утра. Носик, родившийся в Польше, был убежденным либертарианцем со времен своей учебы в Иллинойском университете, где он вел долгие дискуссии с Максом Левчиным. Вместе с Маском и еще более ярым либертарианцем Питером Тилем они основали PayPal. Носик был одним из немногих, кто в 2016 году праздновал победу Трампа в гостях у Тиля. В остинский круг друзей Маска также входили один из основателей PayPal Кен Хаури, которого Трамп назначил на должность посла в Швеции, и молодой технарь-предприниматель Джо Лонсдейл, очередной протеже Тиля. Кроме того, со времен PayPal Маск дружил с предпринимателем и венчурным капиталистом Дэвидом Саксом из Сан-Франциско. Не тяготея ни к одной из политических партий, Сакс поддерживал и Митта Ромни, и Хиллари Клинтон. Но еще в студенчестве его начала тревожить политкорректность. И в 1990-х он вместе с Тилем написал книгу «Миф о многообразии». Приводя в пример свою альма-матер Стэнфорд, авторы заявили, что политически корректный мультикультурализм оказывает разрушительное влияние на высшее образование и академическую свободу. Ни один из этих людей не определял политические взгляды Маска, и было бы неверно в этом отношении считать их серыми кардиналами, стоящими у него за спиной. Маск был категоричен в своих суждениях сам по себе, по своей природе и склонности. Но его круг общения, как правило, подпитывал его антивоукистские настроения. Быстрый переход Маска на правый фланг в 2022 году обескуражил его прогрессивных друзей, включая его первую жену Джастин и его девушку Граймс. Так называемая война с воукизмом одна из тупейших вещей в мире, написала Джастин в том году. Когда Маск стал посылать правые мемы и теории заговоров Граймс, она ответила: «Это что, с 4chan? Ты теперь стал говорить как крайне правый». В его новом антивоукистском пыле и периодических высказываниях в поддержку теории заговора, сформулированных крайне правыми, было нечто странное. Они не были его настройками по умолчанию, а накатывали волнами, как и сатанинский режим. Большую часть времени Маск утверждал, что придерживается умеренно центристских взглядов, хотя и не без примеси либертарианства, которое выражалось в его естественном неприятии всевозможных регламентов и правил. Он участвовал в предвыборных кампаниях Обамы и однажды 6 часов простоял в очереди, чтобы пожать ему руку на одном из мероприятий. «Я подумываю о создании суперумеренного суперкомитета политических действий для поддержки кандидатов центристских взглядов из всех партий», — твитнул он в 2022 году. Когда позже, тем же летом, он прилетел на мероприятие по сбору средств, организованное Комитетом политических действий Кевина Маккарти, который возглавлял крыло республиканцев в Палате представителей, он обезопасил себе твитом, обнадеживающим всех, кому показалось бы, что он окончательно перешел на сторону движения МАГА. «Внесу ясность. Я поддерживаю левое крыло республиканской партии и правое крыло демократической партии». МАГА. Make America Great Again. Сделаем Америку снова великой. Американский политический лозунг, популяризованные во время президентской кампании Дональда Трампа, ассоциируются с правыми. Но политические взгляды Маска, как и его настроение, постоянно колебались. На протяжении 2022 года он то восхвалял умеренность, то ворчал, что воу-культура и цензура медиаэлит представляют угрозу для существования человечества. Политопия. Один из ключей к пониманию Маска, его напора, целеустремленности, состязательности, непреклонности и любви к стратегии, скрывается в увлечении видеоиграми. Часами играя в игры, он выпускал или нагнетал пар и оттачивал свои тактические навыки и стратегическое мышление для бизнеса. В 13 лет в ЮАР, самостоятельно освоив программирование, он написал видеоигру «Бластер». Он научился взламывать систему, чтобы бесплатно играть на игровых автоматах. Подумывал о том, чтобы открыть собственный игровой зал, и проходил стажировку в компании, которая занималась производством видеоигр. В студенчестве он сосредоточился на стратегиях, начиная с Civilization и Warcraft Orcs and Humans, в которых игроки по очереди совершают ходы, пытаясь выиграть военную или экономическую кампанию с помощью хитрой стратегии, грамотного распределения ресурсов и тактического мышления с применением дерева решений. В 2021 году Маск не на шутку увлекся новой многопользовательской стратегией «Политопия», в которую играл на своем айфоне. В ней игроки выбирают одно из 16 племен и состязаются друг с другом, развивая технологии, добывая ресурсы и ведя битвы, чтобы построить империю. Маск так поднаторел в этой игре, что победил даже ее разработчика, шведа Феликса Экенстама. Что говорит о нем любовь к этой стратегии? «По сути, я просто создан для войны», — отвечает он. Шивон Зилис скачала игру на телефон, чтобы они могли играть вместе. «Черт возьми, я сразу провалилась в эту кроличью нору, и она дает столько жизненных уроков, позволяет узнать столько странных вещей о себе и обо всех противниках», — говорит она. Однажды в Бока-Чике, после ожесточенного спора с инженерами о необходимости использования предохранительных цепей при перемещении ускорителя Starship, Маск уселся на станок, стоявший на краю парковки, и сыграл два напряженных поединка в политопе «Зирис», которая находилась в Остине. «Он разнес меня оба раза», — признается Шивон. Маск настоял, чтобы Граймс тоже скачала эту игру. У него нет других хобби, и видеоигры для него — единственный способ расслабиться, — говорит она. Но он подходит к ним с такой серьезностью, что страсти накаляются до предела. В ходе одного из матчей, когда они договорились вместе выступить против других племен, она неожиданно атаковала его огненным шаром. «Это привело к одной из самых сильных наших ссор», — вспоминает она. Он посчитал это подлым предательством. Граймс отмахнулась от обвинений, ведь это была просто игра. «Это, мать твою, невероятно серьезно», — сказал он. Остаток дня он с ней не разговаривал. Во время визита на завод Теслы в Берлине он так увлекся игрой, что отложил несколько встреч с местным руководством. Мать, которая сопровождала его в поездке, его отчитала. «Да, я был неправ», — признал он, — «но это лучшая игра на свете». На обратном пути домой он всю ночь проиграл в нее, сидя в салоне своего самолета. Через пару месяцев в Кабо-Сан-Лукас, где праздновали день рождения Кристиан и Маск, он часами сидел в своей комнате или в углу гостиной, играя в политопе. «Слушай, побудь хоть немного с нами», — уговаривал его Кристиана, но Маск не внимал ее увещеванием. Кимбл тоже освоил игру, чтобы стать ближе к брату. «Он сказал, что игра научит меня быть таким же директором, как он», — говорит Кимбл. «Мы назвали это уроками жизни политопия». В их число входили такие советы. В эмпатии нет ценности. «Он знает, что я, в отличие от него, довольно эмпатичен, и из-за этого мне тяжело приходится в бизнесе», — говорит Кимбл. «Политопия показала мне, как он думает, не считаясь с эмпатией. Когда играешь в видеоигру, ни о какой эмпатии ведь и речи не возникает, правда? Играй в жизнь, как в игру». «У меня такое чувство», — однажды сказала Маску Зирис, «что в детстве ты играл в какую-то стратегию, и твоя мама выключила компьютер, но ты этого не заметил и продолжил играть в свою жизнь, как в игру». «Не бойся проигрывать». «Ты проиграешь», — говорит Маск. «Первые 50 раз будет обидно. Но, привыкнув проигрывать, ты станешь вкладывать в игру гораздо меньше эмоций. Ты станешь бесстрашным и научишься рисковать». «Проявляй инициативу». «Я по-канадски миролюбива и несколько пассивна», — говорит Зирис. «В игре я всегда лишь реагировала на действия других, вместо того, чтобы продумывать наилучшую для меня стратегию». Она поняла, что, как и многие женщины, точно так же вела себя на работе. И Маск, и Марк Джанкоса говорили ей, что она никогда не сможет выиграть, если не возьмет на себя инициативу по разработке стратегии. Оптимизируй каждый ход. В политопе у каждого игрока всего 30 ходов, поэтому каждый из них необходимо оптимизировать. «Число ходов в жизни тоже ограничено, как в политопе», — говорит Маск. «Пару раз пустив ситуацию на самотек, мы никогда не прилетим на Марс». Играй по-крупному. «В игре Илон всегда проверяет границы возможного», — говорит Зирис. «И всегда играет по-крупному, а затем вкладывает все обратно в игру, чтобы расти дальше. И точно так он поступает всю свою жизнь». Расставляй приоритеты. В ходе игры в политопе игрок может оказаться в окружении 6 и более племен, каждый из которых будет его атаковать. Если он атакует все племена в ответ, он проиграет. Маск никак не мог усвоить этот урок, и на помощь ему пришла Зирис. «Слушай, на тебя сейчас все нападают, но если ты сделаешь слишком много ответных выпадов, у тебя закончатся ресурсы», — сказала она. Она назвала этот подход минимизацией фронта. Впоследствии она снова безуспешно пыталась преподнести ему этот урок, когда была встревожена его поведением в Твиттер. Периодически отключайся. «Мне пришлось перестать играть, поскольку это ломало мой брак», — говорит Кимбл. Шивон Зелис тоже удалила игру с телефона. Так же поступила и Граймс. На некоторое время от игры избавился и Маск. «Мне пришлось удалить Политопию с телефона, потому что игра отнимала слишком много мыслительных циклов», — говорит он. «Она даже стала мне сниться». Но усвоить урок об отключении Маск все-таки не смог. Через несколько месяцев он снова скачал игру и начал в нее играть.